про космос и какой-то взрыв. Ученые твердят навзрыв, а космос это все не то, большая опухоль и все. А где родилось это все? Понять нам это не дано. Нас изучают как микроб, а где же этот микроскоп? А ты пойми, а ты пойми, а лучше просто подскажи. Мы что-то делаем не так, поэтому везде бардак, бардак. Говорят про НЛО, а мы все думаем не то. А это просто микрочип, он прилетает, чтобы нас изучить. Цивилизация череда нам для развития дана. А мы все делали не так, поэтому везде бардак. А ты пойми, а ты пойми, а лучше просто подскажи. Мы что-то делаем не так, поэтому везде бардак, бардак. А мы стремимся в космос так, что создали там свой бардак. Никто нас в гости не зовет, а опухоль растет, растет. Все пирамиды на земле стоят и думают себе, что мелочь делает не так, и почему везде бардак. А ты пойми, а ты пойми, а лучше просто подскажи. Мы что-то делаем не так, поэтому везде бардак, бардак.